и добиваться красоты не развитием тела, а ленивой изнеженностью, и таким образом в конец разрушать естественное развитие и здоровье не только свое, но и своего потомства. Кроме того, если кто-нибудь страстно влюбится в женщину, то влюбленные могут и разговаривать, и шутить, и дарить друг другу венки из цветов или листьев, и подносить стихи. Однако, если это может быть опасно для потомства, совокупление им ни в коем случае не разрешается, кроме того случая, что женщина беременна, чего и ждет мужчина, или же она неплодна. Но, впрочем, любовь у них выражается скорее в дружбе, а не в пылком любовном вожделении. Предметы домашнего обихода и пищи их мало занимают, так как всякий получает все, что ему нужно, а представляют для них интерес лишь тогда, когда это выдается в качестве почетной награды. А героям и героиням раздаются от государства на празднествах во время трапезы обычно либо красивые венки, либо вкусные блюда, либо нарядная одежда. О цвете одежды. Хотя днем и в черте города все они носят белую одежду, но ночью и за городом надевают красную, или шерстяную, или шелковую. Черный же цвет для них так же отвратителен, как всякая грязь. Поэтому они терпеть не могут японцев за их пристрастие к темному цвету. Против гордости. Самым гнусным пороком считают они гордость, и надменные поступки подвергаются жесточайшему презрению. Благодаря этому никто не считает для себя унизительным прислуживать за столом или на кухне, ходить за больными и так далее. Польза общего труда. Всякую службу называют они учением, говоря при этом, что одинаково почтенно ногам ходить, заду испражняться, а глазам видеть и языку говорить. Ведь по необходимости глаза выделяют слезы, а язык слюни подобно испражнениям. Поэтому каждый, на какую бы службу ни был он назначен, исполняет ее как самую почетную. Рабов, развращающих нравы, у них нет. Они в полной мере обслуживают себя сами и даже с избытком. Но у нас, увы, не так. В Неаполе 70 тысяч душ населения, а трудятся из них всего какие-нибудь 10 или 15 тысяч, истощаясь и погибая от непосильной непрерывной работы изо дня в день. Да и остальные, пребывающие в праздности, пропадают от безделья, скупости, телесных недугов, распутства, ростовщичества и так далее. И множество народа портят и развращают, держа его у себя в кабале, под гнетом нищеты, низкопоклонства, и делая соучастниками собственных пороков, чем наносится ущерб общественным повинностям и отправлению полезных обязанностей. Обработкой полей, военной службой, искусствами и ремеслами занимаются кое-как, и только немногие и с величайшим отвращением. Но в городе Солнце, где обязанности художества, труды и работы распределяются между всеми, каждому приходится работать не больше 4 часов в день. Остальное время проводится в приятных занятиях науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме, прогулках, развитии умственных и телесных способностей, и все это делается радостно. Не разрешается лишь играть в кости, камешки, шахматы и другие сидячие игры, а играют там в мяч, в лапту, в обруч, борются, стреляют в цель из лука, аркебузов, метают копья и так далее. Они утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и так далее. А богатство — надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего они не знают, обманщиками, хвостунами, черствами, обидчиками